Полезные свойства мокрицы. О полезных свойствах мокрицы можно было бы написать гораздо больше, чем о ее вреде, но мы упомянем о них только коротко. Ее выполотая зелень служит полезным компонентом компоста, так как очень богата азотом. Она быстро разлагается и поэтому может быть использована для приготовления жидкого удобрения из трав. Мокрица – лекарственное растение. В свежем виде и в виде настоев она давно используется в народной медицине как противовоспалительное, антисептическое и ранозаживляющее средство, а также для лечения многих других болезней. Мокрица – пищевое салатное растение, используемое как ранняя зелень. Ее молодые побеги, хотя и не обладают каким-то специфическим вкусом, но богаты витаминами, минеральными солями и микроэлементами. С добавлением яиц, сметаны и других трав и приправ они дают приятный, полезный салат. Мокрица – кормовое растение. Ее любят куры, овцы и особенно гуси. Есть сведения, что гуси, выпущенные в огород, хорошо очищают его от мокрицы. Как почвопокровное растение, мокрица может служить для создания зеленого покрова почвы в полутени между большими деревьями. Мокрица относится к растениям-барометрам и может предсказывать погоду. Если утром ее цветки-звездочки не раскрылись, значит, днем будет дождь. Если цветки не раскрылись и днем, значит, дождь будет на следующий день.